Глава 21. Искусство восприятия. Вам когда-нибудь приходилось наслаждаться зрелищем роскошного заката, невероятно огромной полной луны или морских волн, разбивающихся о прибрежные скалы? А с обожанием смотреть в глаза своего ребенка или любимого человека, упиваться ароматом пекущихся пирожков или цветущих роз, восторженно прислушиваться к пению птицы, мурлыканью кота или смеху малыша? Каждый день сулит нам массу возможностей по достоинству оценить мир, в котором мы живем. Навыки разумной осознанности помогут получать от жизни максимум радости и в то же самое время изменять ее к лучшему. Известные поговорки вроде «цени, что имеешь» или «остановись и порадуйся» говорят о том, что наша жизнь изобилует возможностями для этого. Вокруг столько всего чудесного, но, увы, обычно мы недостаточно ценим эти вещи. Вот несколько советов, которые помогут пробудить ощущение богатства окружающего мира. Считайте каждый прием пищи возможностью посмаковать и полностью распробовать еду. Позвольте своим мыслям идти своим чередом и полностью сосредоточьтесь на вкусовых ощущениях. В большинстве случаев мы едим практически неосознанно, но почему бы не постараться насладиться этим, тем более что еда считается удовольствием. Не поглощайте еду, а ешьте ее медленно и тщательно пережевывайте. Вы ведь не смотрите видео на ускоренной перемотке, тогда зачем же вы так едите? В следующий раз, когда пойдет дождь, прислушивайтесь к его звукам. Ритму, тональности, нарастаниям и спадам громкости. Присматривайтесь к замысловатым узорам из капель на окнах. А когда дождь стихнет, выйдите прогуляться и обратите внимание на свежесть воздуха и блеск словно отполированных тротуаров. В следующий раз, когда будет солнечно, в полной мере оцените, как тепло и светло вокруг. Обратите внимание, как все сияет. Дома, цветы, деревья, небо, люди. Выйдите прогуляться, послушайте пение птиц и ощутите солнечный свет на своем лице. Обнимаясь или целуясь, или обмениваясь рукопожатием, полностью вовлекайтесь в это. Обращайте внимание на то, что чувствуете. Пусть при этом контакте от вас исходит тепло и искренность. Посмотрите на небезразличных вам людей свежим взглядом, как будто видите их впервые в жизни. Пусть это будут ваши близкие, друзья, дети, коллеги по работе. Обращайте внимание на то, как они ходят, говорят, едят и пьют, жестикулируют, на выражение черты их лиц, на цвет глаз. Прежде чем встать с кровати после утреннего пробуждения, сделайте несколько медленных, мягких вдохов и выдохов и сфокусируйтесь на движении легких. Подивитесь тому, что вы живы, что ваши легкие всю ночь работали, пока вы крепко спали. Наслаждайтесь, но не привязывайтесь. До сих пор мы уделяли массу времени неприятным мыслям и чувствам, но почти не упоминали о приятных. Это сделано намеренно. Как говорилось ранее, чем больше значения мы придаем приятным чувствам, тем отчаяннее боремся с неприятными, создавая и укрепляя тем самым порочный круг борьбы и страданий. Приятные чувства приходят и уходят точно так же, как и любые другие, поэтому давайте наслаждаться ими сполна. Но ни в коем случае не будем привязываться к ним. Иначе говоря, в следующий раз, когда вы почувствуете себя счастливым или спокойным, радостным или довольным, или будете испытывать какое-то другое приятное чувство, попробуйте полностью осознать это. Обращайте внимание на телесные ощущения, на то, как вы дышите, говорите и жестикулируете, на любые желания, мысли, воспоминания, ощущения и образы. Потратьте некоторое время, чтобы в полной мере оценить это чувство и насладиться им. Но не старайтесь удерживать его. Относитесь к приятным чувствам точно так же, как к неприятным. Определяйте их, впускайте и позволяйте приходить и уходить по их собственному усмотрению. Извлекать максимум. Когда вы открываете глаза и обращаете внимание на вещи, которые прежде не ценили, вы замечаете больше возможностей, проявляете больше интерес к жизни и улучшаете взаимоотношения с окружающими. Я бы сказал так: жизнь дает максимум тем, кто умеет извлекать максимум из того, что она дает. Осознанность, открытость, делание главного. Мы подошли к концу второй части книги. До сих пор в центре внимания были ваши способности к осознанности, сосредотачивать внимание на важном и вовлекаться в свои занятия, и открытости, не зацикливаться на своих мыслях и позволять им идти своим чередом. В третьей части мы займемся вашей способностью делать главное, иначе говоря, определять свои ценности и воплощать их в активные действия для улучшения своей жизни. Можно сказать, что краткой формулировкой всей модели ACT и является осознанность, открытость и делание главного. Чем лучше развиты навыки осознанности и открытости, тем легче расцепляться с неприятными мыслями и чувствами и отказываться от шагов в сторону. А чем больше мы занимаемся главным, тем лучше становится жизнь. Это можно представить в виде схемы, которую вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. В специальной литературе способность к осознанности, открытости и деланию главного называют психологической гибкостью. Научные данные однозначно свидетельствуют, чем выше уровень психологической гибкости, тем лучше обстоят дела со здоровьем, благополучием и удовлетворенностью жизнью. Разумеется, на пути к желаемому нас ждет огромное количество опасений, препятствий и вызовов, так что неприятных мыслей и чувств не избежать. Но практикуя осознанность и открытость, мы становимся способны преодолевать эти преграды и делать то, что требуется для лучшей жизни.